«Почему бы и нет?» — сказал я. «Возьми поднос и иди за мной». Я поднялся следом за ней в спальню. На столике у постели горела маленькая лампа. Я поставил поднос на столик, а когда выпрямился, она опять меня поцеловала. На этот раз я тоже ее обнял. «Ну, это уже лучше», — напряженным голосом отозвалась она. «Теперь, извини, я надену что-нибудь поудобнее. Сделай пока мне коктейль». Исчезнув в соседней комнате, она почти тут же вернулась. На ней была белая шелковая сорочка, а надушилась она так, что я едва не задохнулся. «Ага, вот хорошо», — сказала она и попробовала напиток. «Ну, иди, сядь сюда». Я сел возле нее на тахту. «Однажды такую сцену я сыграю в кино, — думал я, — и буду играть ее тысячи раз». «О чем будем говорить?» — спросила она. «Все равно, о чем хотите. Тогда поговорим о тебе. Ты меня не забудешь, когда станешь звездой?» «Разумеется, нет, — сказал я. — Все женщины Америки будут лежать у твоих ног». «Это еще не довод, чтобы забывать друзей?» «А что ты сделаешь, прежде всего, когда станешь звездой?» «Поеду домой». «Я не это имела в виду. Домой ты можешь поехать когда угодно». «Как раз нет», — хмыкнул я. «Именно это я не могу. Когда я уезжал, друзья смеялись надо мной. Так что снова там появиться я могу только тогда, когда стану звездой первой величины». «Но твоя девушка в тебя все-таки верит, да?» «У меня нет никакой девушки». «У тебя нет девушки?» «Нет». «А та, что с тобой живет?» «Мона? Она не моя девушка. Скорее, вроде сестры». «Или вроде мамочки, да?» «Что-то вроде», — согласился я. Она поднесла к моим губам свой бокал, и я отхлебнул виски с содовой. «Сколько тебе лет?» 23. «Но ты парень хоть куда для своих 23. Это потому, что я в основном жил на ферме. Человек должен быть сильным, если хочет быть фермером». Мы помолчали. «Тебе уже говорили, что ты красив?» — спросила она. «Нет», — ответил я и почувствовал, как загорелось лицо. «Тогда я тебе это говорю. Ты самый красивый парень, какого я видела». Я смотрел в окно. Она поставила бокал на поднос, наклонилась ко мне и прижалась всем телом. «А я с ума по тебе схожу», — прошептала она. «Даже голова кружится». Прежде чем я мог что-то сказать или сделать, она сжала мою голову в ладонях и принялась целовать мне лицо и глаза и покусывать за ухо. Наконец я отодвинул ее и встал. Она снова потянула меня к себе на кровать. «Прошу тебя, прошу», — шептала она. «Я тебе нисколько не нравлюсь». «Ну, вы же знаете, что да, вы мне очень нравитесь. Почему бы вам мне не нравиться? Вы были ко мне так добры». «Целуй меня», — шептала она, — «ласкай меня, ударь меня, делай со мной что хочешь». Я поцеловал ее в губы. «Не так», — шепнула она, — «не так, вот так». Снова схватив мою голову ладонями, она, как безумная, принялась целовать мое лицо и кусать подбородок. Я положил руки на плечи, но на этот раз не оттолкнул, только держал на дистанции. Я ощутил, какая дряблая у нее кожа, одни морщины. Мне от этого едва не стало дурно. Она была старше моей матери.